Глава 64. Если будет нужно, я сделаю это снова. После некоторого молчания все посмотрели на Филиппа. А замечательный мальчик Филя все время этого разговора чувствовал себя как будто не на месте. Беспокойно поглядывал то на Кладет, то на Дюваля, и то и дело задирал рукав рубахи и касался шрама. И снова смотрел то на шрам, то на Кладет. «Мне кажется, молодой человек, сейчас твоя очередь рассказывать», заметила ему Рита. «Или тебе все еще нечего сказать?» «Вот я прям как чувствовал, что нужно отнестись ко всему этому делу о взрыве с особым тщанием», усмехнулся Дюваль. «Кого вы взорвали, брат мой?» приоткрыла глаза Кладет. «Уж если я созналась в содеянном, вам тоже нужно». «Да я б лучше этих взорвал, родственничков», проговорил Филипп, «чтобы вам не пришлось». «Мне уже пришлось», сказала она, «и сделанного не воротишь. Будем жить с тем, что есть, и думать, как сделать, чтобы было лучше. Я думаю, что Донатьен – тот человек, которому вы можете рассказать все, как есть. Он рассудит по справедливости». «Раз вы такого хорошего мнения обо мне, Мари, отчего же вы сами не пришли ко мне и не рассказали о ваших родичах? Мы бы придумали, как решить вопрос менее радикально», – приподнял бровь Дюваль. «Не скрою, мне всегда было приятно ваше общество. Но мы не были с вами настолько коротко знакомы, чтобы прийти к вам и жаловаться на родню. О вас всегда говорили хорошо, и не Сезар, и не его отец, а люди, выглядевшие намного более приличными. Но решиться вынести свой ссоры из избы? А получится ли? Мне доводилось слышать о том, как жаловавшиеся на мужей женщины вынуждены были возвращаться к ним, потому что так решил суд, потому что во власти тех мужей оставались дети, потому что никто не хочет разбираться с вопросами частной жизни. Мне показалось, что проще самой. И исчезнуть. Кладет не смотрела ни на кого. «Вам удалось», — кивнул Дюваль со вздохом. «И если бы не невероятный случай в лице госпожи Маргариты, то я бы никогда вас и не нашел. А теперь нашел. И не думайте больше о плохом. Мы вместе решим, как лучше поступить. Но для полноты картины я желаю выслушать вас, господин граф де Ламот», — повернулся он к Филиппу. Тот аж подпрыгнул. «Да вы что, какой же я граф?» «Судя по всему, самый настоящий», — улыбнулась Кладет, потом сняла с пальца какое-то кольцо и протянула Филиппу. «Попробуйте надеть». Филя с опаской взял тонкий ободок, ничем не примечательный, повертел в пальцах. «Оно уже совсем маленькое». «Значит, на кончик пальца», — кивнула она. Он с самым недоверчивым видом надел, и кольцо невероятным образом наделось, засветилось и обрело ярко-красный камень. «Не верь глазам своим, просто не верь!» Впрочем, Филечка снова подпрыгнул. «Но что это?» «Наш с вами великий предок, Филипп, да-да, тот самый, что стал королевским магом и первым ректором академии, любил всякие эффектные штуки. Он и придумал фамильное кольцо, которое будет впору законному наследнику и обретет тот вид, который будет ему наиболее подходящим. Вы, очевидно, боевой маг, вот оно и стало таким. У моего отца камень тоже был красным». «А у вас?» — снова нахмурился Филипп. «А я не могу стать графом де Ламотом. Им по воле короля должен был стать мой сын, которого у меня пока еще нет. Но вы живы, и он бы не смог им стать, даже если бы и родился. То есть формально-то мог бы, только вот фамильные сокровища его бы не признали. А вас признают, уже начали». Где-то рядом шумно вздохнула Люся. «Вот она, магия-то! Не только горшки чистить и дом убирать!» — восхищенно проговорила она. Все рассмеялись. «Горшки чистить, любезная госпожа Люсиль, тоже нужно. Никто не любит есть из грязных, даже великие маги, поверьте», — улыбнулся Дюваль. «А теперь рассказывайте уже». «Да нечего там особо рассказывать», — пробурчал Филипп. «Сколько себя помню, сирота, и если в приюте все мы были такими, то потом в магической школе уже хватало всяких. И сирот, и семей, и очень бедных, и очень богатых. Но в школе смотрели не на то, из какой ты семьи, а на то, чего ты стоишь сам по себе. Как велики твои силы и как ты научился ими пользоваться?» «Я научился хорошо», — взглянул он на Кладет из-под ресниц. «Мне отрадно это слышать, брат мой», — улыбнулась она. «Необученный настоящий де Ламот — это очень опасно для окружающих». «Обученный тоже», — пробормотал под нос Дюваль. «Но вы продолжайте, молодой человек, не стесняйтесь». «Возможно, как раз дело оказалось в том, что у меня нет семьи, и я отвечаю только за себя и ни за кого более. Если что-то пойдет не так, то не пострадает никто, кроме меня. И угрожать мне благополучием близких тоже невозможно. С этой стороны я неуязвим. Ко мне еще на предпоследнем курсе подошли. Пара выпускников. и спросили, не хочу ли я познакомиться с отважными людьми, которые рискуют защищать права магов в мире простецов. Потому что магам становится все сложнее в меняющемся мире, и нужно как-то выживать и защищаться. Простецы всегда боялись магов, потому что маги сильнее. Но им же никто не говорит, сколько сложностей с этой магией, сколько потов с тебя сойдет, пока ты выучишься владеть своей силой. А иначе эта сила будет владеть тобой, и недолго. Такие долго не живут. Намного проще выучиться стрелять по команде и драться оружием. Правда, я знаю, о чем говорю. Но простецы-то считают, что магу достаточно просто взмахнуть рукой, ткнуть пальцем или только лишь пожелать, и все будет, как он захочет. А не будет, пока не отдашь частицу себя. Или всего себя. Я так и думал, что однажды просто отдам всего себя, и это будет правильно и хорошо. В общем, мне случалось высказываться о положении магов в мире, в разговорах и на вечеринках. Меня услышали и предложили достойное дело. О нет, мы вовсе не хотели уничтожить всех простецов на свете, только тех, кому маги мешают жить настолько, что они начинают убивать. Вот кого бы я с радостью убил, так это господина Руссо, металлурга, придумавшего, как отлить металл с антимагическими свойствами для холодного оружия и пуль. Но, увы, это сделали до меня. Правда, его секрет жив и до сих пор используется. «Но это очень непросто, вы должны знать», — заметил Деваль. «Знаю», — кивнул Филипп. «Нужна жизненная сила отчаянного простеца, и пока хватает отчаянных простецов, они будут и дальше легко убивать магов. Хорошо, что отчаянных немного, но плохо, что они знают, куда себя применить». «И что же, вы начали свою карьеру уже в Фару?» «Нет», — покачал головой Филипп. «Пока я был студентом, то только ходил послушать, что говорят о борьбе магов за свои права. Студенческие кружки не запрещены, я входил в один из них. Мы обсуждали громкие события, и если в Фару все достаточно спокойно и маги не чувствуют притеснения, то в остальной империи все совсем не так. Я слышал, что в конце прошлого века и в Фару пытались установить обычную власть простецов, но жители привыкли, что об их нуждах заботятся маги с момента основания города, и имперским властям ничего не удалось, пришлось смириться и договориться. А в Видонии магу даже могут запретить занять государственную должность. Куда это годится? Даже если он на этой должности принесет намного больше пользы, чем простец. И ладно бы только запрещали, можно ведь уехать туда, где другие законы и все. Но когда убивают людей только за то, что те владеют магической силой, то тут уже никому ничего не объяснишь, извините. Знаете, сколько раз я разговаривал с простецами, используя силу убеждения? Как раз о том, что и от магов польза. Главное применить каждого по силам его. И знаете, что мне нередко отвечали? Что мага нужно запереть в четырех стенах, и там пускай приносит свою пользу. Что всех магов нужно изолировать от нормальных людей, как только они родились, или как только в них пробудилась сила. Представляете, да? Мне даже уже не кажутся такими уж страшными законы о магах императора Наполеона, потому что они гарантируют магам такое же правосудие и такое же отношение, как к простецам. Просто, ну, с простецов взять нечего, поэтому толку-то их регистрировать и обучать, и отправлять на государственную службу. Услышав глухое ворчание Риты и Люси, мальчик вздохнул, выпил воды и сдал назад. «Простите меня, госпожа Маргарита, Люсиль, я не хочу вас обижать, нет, вы замечательные. Я даже никогда в жизни не встречал таких замечательных простецов, как вы. Но многие не такие, поверьте, таких, как вы, меньшинство. К счастью, тех, кто идет убивать магов только за то, что они маги, тоже немного. Но я нисколько не раскаиваюсь, понятно вам?» В общем, когда я окончил курс и получил свой диплом, то мне сразу же предложили ехать в Видонию на работу. Работой было выслеживание тех самых вредоносных элементов и охрана от них нормальных магов. Сначала я и служил в магической охране, для приезжавших в город по своим делам магов, потому что иногда даже ходить по улицам могло быть небезопасно, понимаете? Почему? Рита не понимала. А потому что этот самый мир для людей, госпожа Маргарита, и потому что они вздумали решать, кто человек, а кто нет. «Господин Деваль, вы знаете, сколько магов было убито в Видонии в последние 3 года членами этой организации?» — сурово спросил Филипп. 33, — ответил Деваль. И по нему было видно, что он тоже кое-что сказал бы этим товарищам, если бы встретился с ними лицом к лицу. «Даже так?» — вздохнул Филипп. «Мы знали о 28, и среди этих 28 5 детей разного возраста. И не говорите мне, что я не прав, понятно? Не убедите все равно». В общем, мы придумали, как их уничтожить. Добрые люди, кстати, простецы, выследили их для нас, весь их комитет, и час, и место их сборищ узнали тоже. И мы это сделали, вдвоем с магом-некромантом. Он смог провести меня в тот дом своими путями и спасти после взрыва. И если будет надо, я еще раз их убью. Филипп не смотрел ни на кого, а все молчали. Вот так. Или ты, или тебя. Война, хоть официально это войной и не называется. Скажите, — несмело спросила Рита у Дюваля, — а вы знали этих людей, но которых взорвал Филипп? Я знал об их существовании и принимал участие в их отслеживании и поимке. Мне удалось изловить и приговорить к смертной казни Пауля Рихтера. Судя по тому, как оживились все местные и с каким уважением глянул на Дюваля Филипп, это тоже было какое-то громкое дело. Да, я бы хотел, чтобы все эти люди предстали перед судом, потому что я за то, чтобы казнить и миловать по закону, — добавил он. Все погибшие в том доме деятели мира для людей находились в розыске в нескольких странах по обвинению в убийствах магически одаренных подданных. «Так Филе-то нужно еще и спасибо сказать», — заявила Рита. Граф Джилио тихонько рассмеялся. «Как вы оказались здесь?» — спросил Дюваль Филиппа. «После удачной операции и побега из-под носа полицейских мне нужно было скрываться. И явно кто-то из наших продался полиции, уж не знаю за что. За нами шли по пятам, некромант Клаус то и дело прятался в теневой стороне мира, и меня тоже спасал таким же образом. Но даже некромант не может находиться там вечно, а уж другой маг и подавно. Поэтому мы разделились. Мне рассказали легенду о том, что по эту сторону гор есть убежище для магов. Мол, стоит от века, и маг может найти тут поддержку, восстановить силы и следовать дальше своим путем. И еще, что здесь находится сокровище. И если маг обретет его, то сможет стать сильнее и могущественнее и совершить то, для чего он вообще существует. Я прошел через горы и добрался сюда. Мне удалось восстановить силы, и сокровище я, кажется, тоже нашел. Только вот вряд ли смогу его обрести. Так уж вышло. Но теперь вы все знаете обо мне все». «И, прости, что за сокровище?» — нахмурилась Рита. Слухи о сокровищах дома ее уже порядком напрягали. «Это уже не важно, госпожа Маргарита», — грустно вздохнул мальчик. «Это нематериальное сокровище, но оттого не менее ценное. И лучше я не скажу о нем ни слова в моем нынешнем положении». «Благодарю вас, господин граф», — кивнул Дюваль без тени насмешки. «Вы очень облегчили мое положение, рассказав все. Теперь мне проще думать, что дальше со всем этим делать. Обещаю подумать и в ближайшее время сообщить».